За что не люблю город, так это за многочисленные помехи. Слишком много вокруг людей, и порой трудно определить, откуда грозит опасность. То ли дело лес. Там ведуну сама природа помогает. И противника за несколько сотен метров можно расчуять. Или окраина Лобатовска на худой конец. Там мой дар хорошо помог. А чем ближе к центру, тем сложнее. Сотни людей прятались в домах и подвалах. А помимо того, на улицах вспыхивали перестрелки между словенцами и ромеями. Кто, где и чей? Разобрать трудно. Вот мы и встряли. В двух кварталах от центра лоб в лоб столкнулись с ромейскими штурмовиками. Они из-за поворота выходят, и мы навстречу. Неразборчивый яростный крик передового вражеского бойца. Увидев меня, он попытался открыть огонь. Но в очередной раз меня спасла повышенная скоростная реакция. Не поднимая автомата, я стал от бедра бить длинными очередями и свалил двоих ромеев. А потом началась рукопашная схватка. Судя по всему, вражеские штурмовики успели принять дозу боевых психостимуляторов, поэтому резко поперли вперед, и началось месиво. Ближайший противник, позабыв про автомат, попытался достать меня ножом. Однако я перехватил кисть его руки, резко крутанул ее и, поймав выпадающий из руки ромея клинок, ударил противника в горло. Ах, захлебываясь собственной кровью и пуская пузыри, он стал опускаться на грязный тротуар. «Падла!» — оттолкнул тело врага в сторону, я выхватил из ножен собственный кинжал. «Неразбериха! Темно!» Врагов больше, чем нас, минимум вдвое. Люди дерутся и ругаются. В кого стрелять, непонятно. «На помощь!» — услышал я вопль Корнея. «Братцы, сюда!» Я рванулся к нему. Плечом оттолкнул одного противника и на ходу подсек ногу второму. Пространство очистилось, и я увидел Корнея, на которого насели сразу три ромея. Они не дали ему открыть стрельбу, свалили наземь и дубасили ногами. А бывалый славянский вояка пытался закрыться руками. С диким воплем я бросился вперед. Подпрыгнул и обеими ногами ударил в спину ромейского штурмовика. Перелетев через тело Корнея, противник всем весом навалился на своих товарищей, и они словно кегли покатились по тротуару. Дать им время, чтобы они снова встали, я не собирался и стал их убивать. Никаких правил. Или ты, или противник. Кто выжил, тот и прав. А мертвый никому и ничего уже не докажет. Это правило на войне основное. А все остальное вторично. Ха! На выдохе я вогнал кинжал в затылок упавшего штурмовика. Хруст костей и резкое движение тела, через которое, вытащив клинок, я перешагнул. «Получи!» Левой рукой схватил следующего ромея за ободок каски, резко оттянул ее и полоснул врага по шее. Тут же перекат в сторону. Третий ромей поднялся и ударил саперной лопаткой. Но меня в том месте, куда он целился, уже не было, и лезвие лопатки врубилось в бронежилет мертвеца. Я успел встать на одно колено и метнул в ромея кинжал. Клинок просвистел по воздуху и вонзился ему в переносицу. Неплохой результат, вытаскивая из кобуры пистолет, подумал я. Шестерых завалил и даже не запыхался. А рукопашный бой тем временем продолжался, и мы проигрывали. На ногах из моей группы только 4 человека, а против нас больше 10 врагов, так что ничего хорошего. «Ваше слово, товарищ Маузер», – процитировал я слова известного поэта и стал стрелять. Конечно, у меня не Маузер, не производили их в этом мире. Но Демидов тоже неплох, и 9-миллиметровые пули опрокидывали штурмовиков одного за другим. А потом ко мне присоединился Корней, который дотянулся до автомата. Шквал огня заставил ополоумевших от стимуляторов штурмовиков отступить. И мы их не преследовали. Вместо этого постарались затеряться во дворах, а потом смогли оторваться от противника и все-таки вышли в центр. Причем маршрут нашего движения оказался настолько хаотичным, что мы оказались в тылу у своих. Без проблем обогнули посты боевого охранения и вышли к зданию городской администрации, где располагался штаб сводной боевой группы майора Тенгиева. Оставив бойцов отдыхать, я направился внутрь, прошел мимо пулеметного гнезда на входе, спустился в подвал и здесь обнаружил командиров. Они склонились над картой и о чем-то спорили, но, увидев меня, замолчали. «Господин майор», — шагнув Тенгиеву, доложил я. «Задание выполнил. Дорогу на Михасева удерживал сколько смог. Уничтожен бронетранспортер. И до 60 солдат. Со мной 4 человека. Остальные погибли. Жду дальнейших распоряжений». «Отлично», — майор сдвинулся в сторону, освобождая место у стола, и указал на карту. «Подойди». Я приблизился, и Тенгиев начал давать пояснения. «Смотри сюда». Он указал на восточную окраину города. Противник высадил десант и перерезал дорогу на Белоград. С юга и запада наступают штурмовики и моторизованная пехота. Они выдавливают нас из Лоботовска, хотят, чтобы мы вышли, и тут нас накроют. Ромеи думают, что нам ничего не известно о засаде. Но мы в ловушку, конечно же, не пойдем». Он посмотрел на меня, и я кивнул. «Понятно. Теперь сюда посмотри». Его палец указал на лесополосы, примыкающие к городу с северо-востока. «Город нам не удержать. Будем уходить здесь. Однако перед этим кто-то должен пройтись по маршруту и все осмотреть на предмет неприятных сюрпризов. Мне послать некого. Есть только ты и твои бойцы. Потянешь?» «Да». «Вопросы есть?» «Где сводная бригада?» «Она занимает позиции на подходе к Белограду». «Она, значит, на убой кинули?» «Не надо так говорить, поручик. Была необходимость послать подразделение для удержания Лоботовска. И командование это сделало. А как только дорогу перекрыли, все переиграли. Нецелесообразно выдвигать подкрепление нам на помощь. Необходимо думать о защите Белограда. И господа генералы в штабе это делают. Тебе все ясно?» «Так точно. А когда отступаем?» «Через 12 часов. Сейчас 6 часов утра. В 6 вечера уйдем». «А центр сможем 12 часов держать?» «Нет. Поэтому сюда не возвращайся. Я отвожу отряды и группы в промзону на востоке. Там до темноты продержимся». «Проводника дадите?» «Есть пара человек». «Тогда больше вопросов нет». «Вооружения и боеприпасов хватает?» «Да». «Тогда вперед, поручик. Не трать время попусту. Проводника пришлю. Как он появится, сразу выдвигайся». Покинув подвал, я выбрался из здания, обошел его и присел под елками, которые окружали городскую администрацию. В теле легкая усталость, автомат на коленях и рядом бойцы. Свидогором и Корнеем все понятно. Они опытные воины, поэтому и выбрались из мясорубки. Но помимо них был еще и солдатик. Тот самый, которого Корней кирпичом приголубил, когда он попытался сбежать. «Тебя как зовут?» — обратился я к солдату. «Матвей», — ответил он. «Фамилия и звание? Из какого подразделения?» Он резко вскочил и доложил. «Рядовой 1-й роты 2-го батальона 71-го пехотного полка, рядовой Матвей Круш. Должность — стрелок». «Не тянись, сядь». «Как скажете, господин поручик?» Он опять присел. «У меня новая боевая задача. С нами пойдешь или тебя здесь оставить? Дождешься своих?» Круш, конопатый, коротко стриженный блондин, типичный крестьянин, замотал головой. «Лучше с вами». «Добро». «Какое задание, командир?» — спросил Корней. «Пойдем пути отхода смотреть». «А подкреплений не будет, насколько я понимаю». «Правильно все понимаешь». Мы замолчали и стали готовиться к выходу. Проверяли оружие, завтракали и перетряхивали рюкзаки. Потратили на это полчаса, а когда закончили, появился проводник. Я ожидал увидеть типичного горожанина, испуганного и ошалевшего от того, что происходит вокруг. Но пришел священник, самый настоящий поп. Крепкий бородатый мужик с массивным серебряным крестом на груди и в подряснике. Как ни странно, зеленого цвета. «Доброго утречка вам, воины!» – пробасил священник. «Вы что ли группа поручика Видова?» «Видов перед тобой. А ты кто? Проводник?» «Верно!» «А не испугаешься с нами в разведку сходить?» «Бог поможет и укрепит». «А звать тебя как?» «Зовите отец Филарет». «Обойдемся без отца». Я закинул на плечи рюкзак и бросил своим бойцам. «Подъем! Пора воевать!» По объятому пожарами городу, в котором шли уличные бои, мы направились к промзоне из нескольких заводов, складов и гаражей. Просочились через нее легко, никого не встретив, ни друзей, ни врагов. После чего вышли в поля, и сразу я почуял опасность. Ощущение такое, словно на меня кто-то смотрел в прицел и готовился выстрелить. «Ложись!» — закричал я и упал в наполненную стоячей водой придорожную канаву. Воины и священник последовали моему примеру, и тут же над головой прошла очередь. Впереди были ромеи, и они били из пулемета. Значит, этот путь к отступлению тоже отрезан. Однако есть другие. Не может быть, чтобы противник окружил город плотным кольцом. На это у ромеев попросту нет сил. Так что надо его найти. Ползком, не высовываясь из канавы, мы преодолели полкилометра, пересекли большой фруктовый сад и оказались на берегу реки. От берега до берега в метров 45. Рядом несколько лодочных сараев и склад пиломатериалов. Людей не видно, и все спокойно. Я достал карту и узнал, что речка называется Желтуха, и она впадает в Белый Двин, который течет через Белоград. Вот еще один маршрут. Сплавиться вниз по течению и обойти заслоны на дороге. Тем более, что лодки есть, и полсотни бойцов в них загрузить можно легко. А больше в отряде после дневных боев вряд ли наберется. По воде уходить надумал. Заметив мой интерес к плавсредствам, поинтересовался священник. «Есть такая мысль». «Это правильно. Дальше с нашей стороны подходы к Желтухе болотистые. Если кто надумает с берега отступающих обстрелять, не выберется. Посмотрим». Группа пошла по берегу дальше и действительно уперлась в болото. Время перевалило за полдень, и мы вернулись в город, точнее в промзону, где уже шли бои. Славянские солдаты и отряд Тенгиева, кто уцелел, стянулись в одно место. Здесь майор организовал оборону и закрепился надежно. На крышах снайперы, подходы заминированы, а подступы под прицелом пулеметов и гранатометов. Так что можно было держаться долго, если бы не одно «но». У противника явное превосходство, и нас стали накрывать минометы. А когда они заткнулись, появилась авиация, которая сбросила на промзону пару тонн бомб. Думали, хана нам. Еще один авианалет, и заводские корпуса не выдержат, рухнут и похоронят нас под обломками. Однако по рации перехватили сообщение, которое передавалось открытым текстом. Ромейские генералы сообразили, что заводы еще могут им понадобиться, и приказали продолжать обстрелы и авианалеты только в том случае, если не удастся нас выбить. А простые ромейские солдаты умирать не собирались. Поэтому на время нас оставили в покое, и противник занялся зачисткой Лобатовска. Мы снова у цели, и когда стемнело, пошли на прорыв. Нас осталось 49 человек. Я оказался прав насчет потерь. Остальные погибли или разбежались. Вроде бы все нормально, лодки были на месте, мы погрузились и стали сплавляться вниз по реке. Но на душе было тоскливо. Все-таки мы бросили город и людей, которые надеялись, что славянская армия сможет их защитить. И чтобы отвлечься, я стал размышлять над очередной авантюрой. Мысль такая. Есть кромка и есть Вейрат, а между ними промежуточный мир – земля. Здесь идет война. Погибают люди и горят города. Это понятно. Кругом много боли, горя и страданий. Кругом разруха и неразбериха. Противоборствующие стороны бросают заводы с оборудованием и склады. А на полях сражений остается много оружия. И вот я подумал, а что если снова собрать повольников кромки и вместе с ними вытаскивать из этого мира все, что может цениться в других мирах? То есть оборудование и автомашины, продовольствие и металлы, топливо и одежду, инструменты и оружие. Да и людей можно похищать. Например, военнопленные. Кто будет в хаосе войны разбираться, что на самом деле произошло? По большому счету, это никому не нужно. Спишут на происки врага и точка. Вспомнить хоть Великую Отечественную войну. Сколько лет после ее окончания прошло, а в списках пропавших без вести до сих пор больше миллиона человек? «Надо будет над этим подумать», – тихо прошептал я сам себе. «Вы что-то сказали, поручик?» – ворочая веслом, спросил отец Филарет, который уходил из города вместе с нами. «Говорю, что вам надо тренироваться в гребле», – усмехнулся я. «А-а-а», – протянул он. Ночь тихая, сырая, промозглая и холодная. С неба летели снежинки. Тихий плеск весел на воде и звяканье оружия. В стороне взлетали в небо осветительные ракеты, нас никто не пытался остановить. И еще один день чужой для меня войны подходил к своему логическому концу.